Я, однако, сбегал к нему еще раз за кулисы и успел предупредить вне себя, что, по моему мнению, все лопнуло, и что лучше ему вовсе не выходить, а сейчас же уехать домой, отговорившись хоть холериной. И я бы тоже скинул бант и с ним отправился. Он в это мгновение проходил уже на эстраду, вдруг остановился, оглядел меня высокомерно с головы до ног и торжественно произнес: «Почему же вы считаете меня, милостивый государь, способным на подобную низость?» Я отступил. Я убежден был, как дважды два, что без катастрофы он оттуда не выйдет. Между тем, как я стоял в полном унынии, предо мною мелькнула опять фигура приезжего профессора, которому очередь была выходить после Степана Трофимовича, и который давеча все поднимал вверх и опускал со всего размаху кулак. Он все еще так же расхаживал взад и вперед, углубившись в себя и бормоча что-то себе под нос с ехидную, но торжествующую улыбкой. Я как-то почти без намерения дернул же меня и тут, подошел и к нему. «Знаете, — сказал я, — по многим примерам, если читающий держит публику более 20 минут, то она уже не слушает. Полчаса никакая даже знаменитость не продержится». Он вдруг остановился и даже как бы весь затрясся от обиды. Необъятное высокомерие выразилось в его лице. «Не беспокойтесь», — пробормотал он презрительно и прошел мимо. В эту минуту раздался в зале голос Степана Трофимовича. «Эй, чтоб вас всех!» — подумал я и побежал в залу. Степан Трофимович уселся в кресло, еще среди остававшегося беспорядка. В передних рядах его, видимо, встретили нерасположенные взгляды. В клубе его в последнее время как-то перестали любить и гораздо меньше прежнего уважали. Впрочем, и то уж было хорошо, что не шикали. Странная была у меня идея еще со вчерашнего дня. Мне все казалось, что его тотчас же освищут, лишь только он покажется. А между тем его не сейчас даже и приметили за некоторым остававшимся беспорядком. И на что мог надеяться этот человек, если уж с Кармазиновым так поступили? Он был бледен, 10 лет не являлся он пред публикой. По волнению и по всему слишком мне в нем знакомому, для меня ясно было, что и сам он смотрит на теперешнее появление свое на эстраде, как на решение судьбы своей, или вроде того. Вот этого-то я и боялся. Дорог мне был этот человек. И что же сталось со мной, когда он отверз уста, и я услышал его первую фразу —